падали звезды, и черное небо поглощает опять все то, что было, что есть и будет после. И вот настрой дом из костей и мертвецов, чтобы на свет хоть что-то значило, чтобы ходить по воде, по улочке звезд, или напиться, или заморачиваться. Слишком много философии. Слишком много философии. Слишком много философии. Когда два пути, и один на другого не отличается. На одном птички зайчики, на другом мертвяки. А мертвяки — это будущее птичек зайчиков. Нужно быть добрее, нужно веселее, быть нужно мудаком и хватать все без спроса. Жить намного легче, намного сложнее. Все зависит от того, какие вопросы. Слишком много философии. Слишком много философии. Слишком много философии.